В доме у Хитровой жила ее двоюродная племянница Екатерина Федоровна Хитрова, пожилая девица, дочь Федора Александровича и внука Александра Никитича, то есть дяди Никиты Петровича. Она имела собственный дом напротив дома у Русовых, но в нем помещалась аптека Блехшмидта, а сама Екатерина Федоровна жила у тетки и после ее кончины осталась жить с княгиней Урусовой и в ее доме окончила жизнь. Ее брат Николай Федорович был женат на дочери князя Кутузова-Смоленского, был где-то посланником и умер в чужих краях. Пока не была еще замужем княжна Урусова, у Хитровой бывали балы и танцевальные вечера. Роскоши в доме не было, зала была невелика, однако для пол Москвы доставало место, и все веселились больше, может быть, чем теперь веселится молодежь, потому что и гости менее требовали от хозяек, и хозяйки были так приветливы и внимательно радушны, как теперь, я думаю, немногие умеют быть со своими гостями. Вот еще особенность в характере Настасьи Николаевны Хитровой. Она была не то что малодушна, а очень вещелюбива. Любила, когда ей привозят в именины и в рожденье или в Новый год какую-нибудь вещицу или безделушку. Она не смотрела, дорогая ли вещь или безделка, и трудно было угадать, что ей больше понравится. Для всех этих вещей у ней было несколько шкапов во второй гостиной. И там, за стеклом, были расставлены тысячи разных мелочей, дорогих и грошовых. Она любила и сама смотреть на них, и показывать другим, и ей это доставляло большое удовольствие, когда хвалили ее вещицы. Вообще, обо всем семействе Хитровых и Урусовых следует сказать, что это было истинно благочестивое христианское семейство, гостеприимное, радушное, где никто из гостей не был стеснен. Каждый чувствовал себя как бы дома, но никто не смел дозволить себе ни малейшего двусмысленного слова. И, Боже, избави злословия насчет ближнего. Все только и помышляли о том, как бы угодить почтенной старушке, умевшей заслужить всеобщее уважение московского общества, которая родилась, жила весь век в Москве, умерла, будучи почти 80 лет, родилась в 1764 году, скончалась 1 января 1840 года. И никого никогда не обидела, никому не казала жесткого слова, и потому никто не помянет ее лихом, но все с сожалением вздохнут о ней и помянут добром. Сестра Анна Петровна, давно собиравшаяся вступить в монастырь и подготовлявшая все к своему выходу из мира, после нескольких лет испытания решилась, наконец, исполнить свое давнишнее намерение. Последние годы она больше все жила у брата, Николая Петровича в Москве, в его доме на Знаменке, а летом в селе Покровском, в маленьком летнем домике, и частью гостила у нас. Свою костромскую деревню по смежности с деревней брата сестра отдала ему, а себе выговорила полжизненную плату по столько-то в год. Серебро свою частью отдала мне, сестре Вяземской и Комаровой, также раздала и деньги. Во время стройки дома я заняла у сестры 18 тысяч ассигнациями. Она отдала их Грушеньке и Анночке и оставила себе только на приобретение кельи и на самонужнейшие расходы. Изо всех московских монастырей ближайшие от всех нас были два. Алексеевский у Пречистенских ворот и Зачатиевский за Остоженкой. Оба монастыря были прекрасные, но первый был совсем на юру и на шумном месте, а Зачатиевский теперь в глухом месте. В то время был почти совсем за городом. И кроме того, там была церковь, строенная нашими римскими Корсаковыми. И дедушка, батюшкин отец, Михаил Андреевич, там погребен вместе с своими родителями. По этой причине сестра и облюбовала этот монастырь. Мы всегда часто езжали в этот монастырь и очень к нему привыкли. Когда у батюшки был еще старый дом у Ильи Обыденного, откуда я шла замуж, мы зачастую бывали там по воскресеньям и праздникам, знали игуменью и многих монахинь, и были там точно у себя.